Витто, глядя на короля, погруженного в задумчивость при осматривании драгоценного ожерелья, заметил, что он как-то ловко задел его за живое. «Кто же ручается мне за то, что это ожерелье — твоя собственность, Гитанос?» — наконец спросил Франциско де Ассизи. «О, ваше величество! Велите меня посадить в темницу! Прикажите, чтобы всюду разузнавали, не ищет ли кто-нибудь святых жуков! Верьте же мне на слово, ваше величество!» «У тебя честное лицо! Как тебя зовут?» «Ференци, ваше величество!» «Ференци звали и моего отца, который, в свою очередь, унаследовал святых жуков от своего отца. Я должен их отдать, ваше величество, потому что меня мучит голод и жажда», — сказал Витто, нарочно назвавший себя другим именем, опасаясь, что монахиня припомнит его. «Но бедный Ференци никому, кроме вас, не отдал бы украшения своих предков». «Вот тебе мой кошелек, Ференци. О, ваше величество, как вы милостивы!» — сказал хитрый цыган, прижал к губам брошенный королем кошелек, в котором зазвучали монеты. «Бедный Ференци очень счастлив!» Франциско де Ассизи позвонил в колокольчик и сказал вошедшему адъютанту: «Пусть угостят цыгана богатым ужином. Бедняга голоден, и мне хотелось бы, чтобы ему хоть один раз в жизни было хорошо». «О, ваше величество, я премного благодарен вам», — сказал Витто, протягивая руки к Франциско с невыразимой радостью. «Бедный Ференци готов идти для вас в огонь». «Следуйте за мной», — сказал ему адъютант. Витто повиновался. Король улыбнулся ему вслед. Он сделал очень выгодную покупку, что всегда приводило его в весьма хорошее расположение духа. Что было ему за дело, что он обошел цыгана настоящей ценой ожерелья? Он и не подозревал, что в сущности он и был обманут. Оставшись один, он вынул из шкатулки ожерелье и осмотрел его со всех сторон. Жуки были крепко и изящно связаны. Замочек из очерненного золота был так совершенно невредим и чист, как будто все это было сделано за час, а между тем ожерелью этому было уже несколько столетий. «Немедли подарить его прекрасной и благочестивой графине», — сказал тихо про себя Франциско де Ассизи. Цыган был прав, говоря, что черная цепь годится в подарок благочестивой женщине, притом графиня любит необыкновенное древнее, и я надеюсь, что это странное украшение понравится ей. Чтобы не сломать ножки и головки жуков, король осторожно вложил цепь в шкатулку и закрыл ее. Он и не подозревал, что сам только что избежал опасности. Так как если одна из острых ножек отцарапала бы ему кожу, он погиб бы неизбежно. Как рассказывали, эти же самые жуки причинили смерть изменнице княгини Чинганов, так как яд вошел в ее поры. Франциско де Ассизи накинул темный плащ, надвинул на глаза шляпу, которую обыкновенно употреблял для подобных тайных прогулок, и вышел из своих покоев через маленькую боковую дверь, ключ от которой имел только он. Дойдя до перекрестка, он направился к соборному флигелю, чтобы незамеченным войти в комнаты сестры Патручиньо, которые не были заняты ни стражей, ни камергерами, ни лакеями. В первой высокой комнате стояло несколько монахов, которые, узнав в вошедшем короля, тотчас сделали вид, что углублены в религиозный разговор.